«И по причине образа жизни», — пожал плечами Валентин. «Я же для детских книжек картинки рисую. Эта работа достаточно отрешенная от политической остроты». «Как ни старайся, а совсем от нее не отрешишься. От остроты-то», — повздыхал Аким Данилович и спросил без перехода. «Вы как насчет того, чтобы помочь нам?» То ли от растерянности, то ли от желания кончить все разом, Валентин брякнул хмуро и дерзко. «Вербуете, что ли?» Артур сдернул клоунские брови и напружинился опять, а добродушный Данилович пояснил доверительно. «Да зарезу нужен знающий человек. Сами понимаете, искусство — это идеология, наша важнейшая сфера, и нужна объективная информация. Так сказать, с анализом, что там происходит в творческих мирах. Не выдумки и сплетни дураков-стукачей, таких у нас достаточно. Не доносы завистников, а реальная и масштабная картина, с обобщениями. Не для каких-то мер или карательных акций, упаси Господи. Просто чтобы ориентироваться в этих процессах. Для профилактики, для помощи хорошим людям, в конце концов. А?» Валентину казалось, что он увязает в чем-то холодно-липком, без надежды на помощь. «Видите ли, круг моих знакомств очень ограничен. Вы, наверное, думаете, что я кручусь среди артистов, режиссеров, живописцев, а я...» «Да знаем, знаем», — сказал Аким Данилович. «И все же. Ну, а если надо, можно немножко и расширить круг-то, для пользы дела. Вы ж понимаете, Валентин Валерьевич, что никакая страна не может существовать без системы безопасности, и обязанность сознательных людей — помогать нам. Уж простите за громкие слова, но гражданский долг... Артур Львович тут правильно напоминал». Ненавидя себя, Валентин пробормотал. «Долг долгом, но надо к этому и склонность иметь, способности. Опять же, и время требуется, а у меня работа с утра до ночи». Лопоухий Артур насадил на утиный нос очки и проговорил вроде с сочувствием, однако и с иезуитской вкрадчивостью. «Времени у художника всегда, конечно, мало. Однако если им...» — он посмотрел на дверь, за которой стучал на машинке инженер-поручик Ряжский. «Если им не захочется оставить вас в покое, времени может не оказаться вовсе. Для творческого процесса». «Сволочь!» — тоскливо выругался про себя Валентин. Аким Данилович не спеша поднялся. «Мы ведь вас, голубчик, не торопим. Вы подумайте. А денька через три, с вашего позволения, позвоним». И Валентин думал. Целый день и целую ночь. И еще день. Ощущение ловушки, безвыходности не исчезало. И Валентин безуспешно пытался найти хоть какой-то выход. Что ему грозит, если откажется? Судьба недоделанного подпоручика в каком-нибудь строительном гарнизоне под командой полуспившихся кадровых солдафонов? Гадко, но в конце концов это не на всю жизнь. Рисовать худо-бедно он сумеет и там. Жены и детей пока, слава Аллаху, нет, а тетку, старушки-подружки одну не оставят. А может, его еще и не заберут? Может, просто пугают? Едва ли. И могут не просто в казарму загнать, а еще и закрыть перед художником Волыновым издательство, пришить какое-нибудь дело и доказывай, что ты не жираф во фраке. Но, как ни странно, даже такой поворот не очень пугает. Только озноб от злости. Главное не это. Есть причина, которая любому здравомыслящему человеку показалась бы в такой ситуации самой пустяковой, не второстепенной даже, а десятистепенной. Вообще не причиной. Было Валентину до боли, до слез жаль расставаться с Репейником. С этой компанией он познакомился случайно. В начале июня. В тот день он с утра прихватил альбом и пустился в свободный поиск. Делать наброски с играющих в переулках и скверах ребятишек. Это была необходимая, черновая работа иллюстратора. Впрочем, говорить «черновая» неверно. В этом слове есть что-то сумрачное, а она приносила Валентину радость. И веселый азарт охотника, хотя и смешанный со смущением. Дело в том, что эти вот беглые зарисовки, это наблюдение со стороны за ребячьей жизнью заменяло художнику Волынову непосредственно общение с детьми, которое, казалось бы, так необходимо тому, кто работает над иллюстрациями для детских книжек. Тесных знакомств с мальчишками-девчонками он не заводил, внедряться в компании ребят не умел, стеснялся. Это осталось, видимо, от детства, когда Валя Волынов был неконтактным мальчиком из художественной школы и знал только одного друга — Сашку. Конечно, приходилось в ту пору и в футбол играть, и на озеро бегать, и даже дрался он пару раз, оба раза неудачно. Однако в той шумной жизни он все-таки чувствовал себя гостем. Вот и сейчас, взрослый уже человек, достигший, несмотря на молодость, кое-каких успехов, он по-прежнему робел, сталкиваясь лицом к лицу с неугомонным ребячьим миром. С его раскованностью, веселостью и неожиданной прямотой вопросов. Он до сих пор ощущал себя робким мальчиком, который стоит в стороне и с завистью смотрит на беззаботных и смелых сверстников, занятых увлекательной игрой, а попроситься в компанию не смеет. Вдруг не возьмут, да еще и посмеются. Изредка приглашали его выступать в школы и летние лагеря, но это были официальные мероприятия, там ни о каких контактах и помыслить было нельзя. А вот в то июньское утро Валентину повезло впервые в жизни. Он оказался на берегу Васильевского озера, неподалеку от пляжа. Здесь бултыхались в воде несколько шумных пацанят. Валентин едва нацелил карандаш, как на травянистый пологий берег с разгона вылетел большой катамаран с пестрым индейским парусом.